помилуй меня, протяни ко мне добрые руки. На кресте умер ты за меня, на кресте умер ты за меня. Сын Давидов, помилуй меня, и хоть вера моя так ничтожна, поднимаю я к небу глаза, поднимаю я к небу глаза. Сын Давидов, помилуй меня, и хоть милости я недостоин, только ею ты держишь меня, только ею ты держишь меня.